Но как же насчет самого Жорнова, небесного экватора, перемалывающего время по эклиптике? И более сложный вопрос – как мог планетарный странник по эклиптической плоскости управлять полярной осью? Сентильян и Дехинт разрубили Гордиев узел, переключив внимание на специфические обстоятельства рождения Кроноса, Сатурна в греческом мифе. В этой повести Сатурн действительно создает, как это и было, своих собственных родителей. До кастрирования своего отца, Урана, то есть до действия, которое обособило понятие неподвижной сферы звезд, вращающихся вокруг оси, Земля, Гея и небо, Уран были недифференцированным целым. А из чего была выделена уранова неподвижная сфера звезд? Именно эклиптическая плоскость, владение Геей как небесной земли, была очевидной ежегодной траекторией Солнца, тем же самым путем, по которому также осуществлялось движение Луны и всех планет. Таким образом, в момент этого отделения рождается Венера, утренняя звезда, предвестница Солнца, символизируя эклиптику в целом, охватывая и день, и ночь. Эклиптика имела имя зодиак. Этот зодиак, или циферблат животных, составлял театральный фон, совокупность известных земных аналогов, на котором исполнялся небесный танец. И когда небесные актеры, светила, эклиптики начинали танцевать в этом театре с перемещениями от моря до горной вершины, действительно весь мир становился сценой, оригинальной просценической дугой, известной также как Всемирный дом. Концептуальной стенографией для выражения этих связей стала позднее греческая буква «хи», символизирующее пересечение небесного экватора и эклиптической плоскости. Хи отмечает разделение вселенских родителей на два плана. Тот, который символизирует принцип звездного царства со всеми звездами, неподвижными относительно друг друга, поворачивающимися потом гигантской мельнице. Другой символизирует эклиптику, где существа, отличные от звезд, Солнце, Луна и планеты плели собственные рисунки. А как же быть с тем своеобразным фактом, что Кроносу, Сатурну, надлежало сотворить своих собственных родителей, чтобы создать себя, самого Кроноса, время? Сентильян и Дехинт объяснили это так. Дело в том, что разделение родителей Вселенной, осуществленные посредством кастрирования Урана, символизирует установление наклонения эклиптики, начало измеримого времени. И Сатурн был назначен тем, кто это установил, потому что он самая дальняя от середины планета. Вывод, основанный на том факте, что у Сатурна самая длинная орбитальная точка, около 30 лет, самая близкая к сфере неподвижных звезд. Эта планета была принята за ту, которая сообщила движение Вселенной, которая была, так сказать, ее царем, так сообщал Шлегель из Китая. Под началом измеримого времени Сентильян и Дехинт понимают начальный момент открытия прецессии. Это представление было зашифровано в разделении вселенских родителей, потому что только тогда, когда перемалывание этой небесной пары впервые стало очевидным, появилось само время. Иначе говоря, если бы ось Земли не была наклонена относительно оси Солнца, то не существовало бы динамического поля, в котором приводится в движение гироскопическое колебание Земли. Следовательно, поскольку Земля вращалась бы по орбите Солнца, не было бы не только никаких времен года, но и никаких различий одного года от другого, одной эпохи от другой, в регулярном наступлении восхода и заката звезд относительно солнечных дат. Небесный экватор и эклиптика были бы одним целым, а все время вечно круговым. Стало быть, не было бы